Взгляд мученя тоже стал тяжелым, когда он смотрел на двух гигантов в небе. Это настоящие небесные тела повелителя. Одним взмахом руки они могли разрушить небо и землю. Это сила, к которой стремились все культиваторы. Вы двое теряете самообладание перед таким количеством студентов. Разве вы не разрушаете статус пяти великих духовных академий? Когда декан Тайцан и декан Тиньшен стояли лицом к лицу, деканы Духовной Академии Мириад Феникса, Боевой Духовной Академии и Духовной Академии Лазурного Неба нахмурились, произнося свои недовольные речи. Высоко в воздухе два небесных тела повелителя, испускавшие ужасную мощь, постепенно тускнели и в конце концов исчезали. Эти двое точно понимали, что потеряют лицо, если будут сражаться здесь. Декан Тайцан, не стоит слишком рано гордиться. На арене остались не одни студенты твоей Духовной Академии Северных Небес, заговорил декан Тиньшен, а выражение его лица постепенно успокоилось. Внизу, рядом с мученем появились Лоли и Вэнь Цинсюань. Услышав слова декана Тиньшена, они мило улыбнулись. Декан Тиньшен, вы считаете, что у нас есть силы сражаться с мученем? Кроме того, я поддерживаю мученя в захвате чемпионства. Вэнь Цинсюань исключительно умна, как же она уже видела насквозь мысли декана Тиньшена, который пытался заставить декана Танцу из их духовной академии Мириад Феникса заиметь темные мысли. Поэтому она немедленно вылила на него ведро воды одной своей фразой. Лицо декана Танцу все еще сохраняло грациозность, когда она бросила непреднамеренный взгляд на Вэнь Цинсюань. Она поняла мысли маленькой девочки и произнесла без всякой альтернативы. «Моя духовная академия Мириад Фениксов не имеет квалификаций для титула чемпиона. Я считаю, что мы должны действовать в соответствии с правилами, верно?» Декан Тиньшен скривился, так как ему только и оставалось подавить недовольство в своем сердце. Он снова сел, махнув рукой. Похоже, он понимал, что забрать квалификацию мученя на чемпионство уже невозможно. «Я удаляюсь». Вэнь Цинсюань улыбнулась, подняв руки. Лоли тоже улыбнулась и подняла руки. Судя по всему, в этой битве остался только мучень. Кроме него уже никто не мог оспорить сей титул. Высоко в небе, кроме декана Тиньшена, четыре великих декана тихо кивнули головами и посмотрели на деканов различных других духовных академий, которые также кивнули головами в знак согласия. Поскольку все уже решено, то мы, пять великих духовных академий, объявляем, что финальным чемпионом этого великого турнира Духовной Академии становится мучень из Духовной Академии Северных Небес. Когда грациозный голос декана Танцу прогремел, вся область на короткое мгновение погрузилась в тишину, прежде чем ее сменили громовые аплодисменты. Даже воздух как будто бы задрожал. Кроме студентов Святой Духовной Академии, у которых на лицах читалось разочарование, студенты других академий издавали радостные возгласы, способные опрокинуть горы и опрокинуть моря. Бесчисленные взгляды падали на стройного молодого человека. Хотя этот юноша и не учился в той же академии, что и они, его поразительная сила заставляла их почувствовать удовлетворение и признание. Мало того, что он стал самым ослепительным человеком в этом великом турнире духовных академий, но и никто не смог бы превзойти его в течение 100 лет турнира. Большой брат Му просто страшен. Среди оглушительных приветствий студенты Духовной Академии Северных Небес воспылали духом. Их радостные возгласы никого не удивляли. С момента основания Духовной Академии Северных Небес, на этом турнире они получили самый ослепительный результат. В то время как в углу Духовной Академии Мириад Феникса пристальный взгляд Тан Цань также устремился на молодого парня. По сравнению с тем, что было 3 года назад, ее взгляд выражал больше эмоций. Этот парень еще более ослепителен, поскольку постепенно демонстрировал свой абсолютный ошеломляющий потенциал. В глубине души она чувствовала себя счастливой, наблюдая, как он становится все более и более ослепительным. Однако, когда ее взгляд упал на трех молодых людей на арене, ее взгляд потускнел и она прикусила губы. Этот юноша уже не казался таким застенчивым ребенком, каким он казался в молодости, крепко держась за ее руку и выкрикивая «старшая сестра Цанер», мальчик, который всегда любил следовать за ней. В будущем он станет еще более ослепительным, таким ярким, что однажды его имя прогремит по всему миру Великой Тысячи. Но что касается этого вопроса, то она вовсе не считала его нелепым или эгоистичным, а все потому, что она верила в него. «Мучень, ты сможешь это сделать, теперь ты становишься все более грозным, но если бы дядя Му узнал о твоем успехе, то определенно бы обрадовался. Ты станешь гордостью нашего северного духовного царства». Танцанер сжала свой маленький кулачок, печально улыбнувшись. Мучень стоял на боевой арене, наконец-то расслабив свои напряженные нервы под одобрительные возгласы. Расслабившись, его тело начало раскачиваться. Тонкие ручки пытались поддержать его, но вскоре все трое обменялись взглядами и остановились. Мучень не упал, но его лицо выглядело бледным. Предыдущая битва, должно быть, отняла у него огромное количество сил. Девять преисподних посмотрела на Лоли и Вэнь Цинсюань. Она не взяла на себя инициативу поболтать. Развернувшись, она начала таять в воздухе, возвращаясь обратно в тело Мученя. «Поздравляю, чемпион!» — усмехнулась Вэнь Цинсюань. Мучень горько улыбнулся, так как у него даже не было сил подразнить ее. Глядя на него, Лоли почувствовал легкую душевную боль. Она на мгновение заколебалась, но все же храбро протянула ему руку и легонько сжала ее. Это теплое и гладкое ощущение дало Мученю легкий толчок в его разуме и также удержало Лоли. Он еще крепче сжал ее руку и не хотел отпускать. «О, а-а-а-а!» Со стороны Духовной Академии Северных Небес бесчисленные студенты выразили завистливые вопли, когда они видели эту картину. Лицо Лоли слегка покраснело, когда на нем вспыхнуло пятно застенчивости, да такое сильное, что даже атмосфера вокруг нее как будто окрасилась цветами жизни. «Поздравляю, ты преуспел!» Даже под бесчисленными пристальными взглядами Лоли решилась заговорить с Мученем. Возможно, с тех пор, как он покинул духовный путь, он усердно работал только ради этого дня. Другие могли только наблюдать, как он парит, но они пренебрегли тем усилием, которое он приложил, что заставило ее почувствовать небольшую сердечную боль. Мучень посмотрел в кристально чистые глаза девушки, крепче сжал ее руку и поднял голову. Когда засиял солнечный свет, он ярко улыбнулся. «Лоли, ММ, поверь мне, настанет день, когда я стану абсолютным экспертом, создавая облака и дожди одним движением руки, ради тебя». Нежная улыбка появилась на нежном и очаровательном лице молодой девушки, когда она кивнула. «Я буду ждать того дня». Глава 635. Занавес падает. Когда появился чемпион, напряженная атмосфера постепенно спала. Предыдущее сражение оказалось слишком непредсказуемым. Таким образом, когда бой закончился, все почувствовали тяжелое облегчение в своих сердцах. Эта битва уже оказалась очень возбуждающей для сердца, а если бы она продолжалась, возможно, нашлись бы люди, которые не смогли бы ее выдержать. По мере того, как великий турнир Духовной Академии заканчивался, световой экран, отделявший сцену битвы от области ученика, также постепенно рассеивался. Ограничения в отношении студентов также ослабли. Высоко в небе медленно вращалось гигантское зеркало суда, а по его поверхности струился свет. Вскоре из него вылетело несколько силуэтов и с несчастным видом приземлилось на землю. Ими были те, кого поймали в ловушку в зеркале суда. Когда Шэнь Цаншэн, Ли Сюань Тун и Су Сюань приземлились рядом с Мученем, они подняли вверх большие пальцы. Судя по их жестам, несмотря на ограничения, они могли наблюдать за разрушительной битвой. Мучень улыбнулся им, а затем повернул голову, глядя на Вэнь Цинсюань, которая растягивала свою талию, демонстрируя свою идеальную и все более пленительную фигуру без каких-либо ограничений. «Вы вернетесь в Духовную Академию Мириад Феникса, верно?» «Да». Вэнь Цинсюань кивнула головой. «После окончания великого турнира духовных академий, это пространство будет закрыто. Поэтому каждый ученик вернется в свои собственные духовные академии. Если они захотят встретиться снова, им наверняка придется ждать обмена между духовными академиями». «Что, ты будешь скучать по мне?» Вэнь Цинсюань с улыбкой посмотрела на Мученя. «Тогда ты можешь подать заявление на вступление в Духовную Академию Мириад Феникса. Хотя наша Академия принимает только женщин, теперь, когда ты стал чемпионом, думаю, наш декан определенно захочет сделать для тебя исключение». В ответ на подразнивание Вэнь Цинсюань, Мучень смог лишь неловко улыбнуться. «Не волнуйся, у нас еще будет шанс встретиться в будущем. Однако я считаю, что мы больше не будем общаться подобными личностями». Вэнь Цинсюань смахнула волосы со лба своими светлыми руками и улыбнулась. Мучень слегка кивнул головой в знак согласия. В то время он, возможно, уже покинет Духовную Академию Северных Небес, чтобы следовать более сильному пути Дао. Происхождение Вэнь Цинсюань не должно быть слабым. Поэтому если они встретятся снова, их личность определенно изменится. «Мучень, если мы еще когда-нибудь встретимся, я надеюсь, что не увижу тебя в депрессии. Несмотря ни на что, Ты являешься чемпионом великого турнира духовных академий. Хотя 5 великих академий ничтожны по сравнению с миром великой тысячи, если ты потеряешь свою энергию и уверенность в себе, то думаю, что буду очень разочарована в тебе. Кроме того, Лоли тоже будет разочарована. Вэнь Цинсюань посмотрел на Мучэня, хотя она и говорила легким тоном, но, похоже, совсем не шутила. Мучэнь немного погрузился в свои мысли. Он знал, что в будущем его дорога может оказаться не очень удобной и будет только тяжелее по сравнению с его пребыванием в Духовной Академии Северных Небес. По крайней мере, прямо сейчас он мог спокойно заниматься культивацией, но если он войдет в огромный мир Великой Тысячи, ему придется вынести гораздо больше. Хотя стадия Повелителя находилась прямо перед ним, она являлась лишь отправной точкой для пути настоящих экспертов. Однако талант являлся второстепенным на пути эксперта. Твердое и непоколебимое сердце важнее всего. Все эти годы мучений испытал так много вещей, и если бы его сердце дрогнуло, то не смог бы пройти так далеко. Мучень поднял голову, глядя на выдающуюся красавицу Вэнь Цинсюань. «Тогда мы подождем и посмотрим». Вэнь Цинсюань улыбнулась и кивнула головой. «Тогда, если ты меня не разочаруешь, возможно, я подумаю о том, чтобы влюбиться в тебя». Говоря это, она бросила свой дразнящий взгляд на тело Мучэня. Лоли беспомощно взглянула на нее. «Брат Мучэнь, мои поздравления». Пока они беседовали, У Лин и У Иньин из военной духовной академии Вэнь Бушэн пришли поздравить их. У Мучэня сложилось благоприятное мнение о них, поэтому на его лице сверкала улыбка. Они все понимали, что когда они уйдут отсюда, Бог знает, когда они снова встретятся. Духовные академии служили лишь проходной точкой на их пути культивации, и в будущем они должны войти в тоскующий мир Великой Тысячи. В то время, возможно, их психическое состояние уже не будет прежним. Им будет слишком трудно оставаться такими же чистыми, как сейчас. Поэтому Мучэнь дорожил их дружбой, которую создал во время боя. У Лин, Вэнь Бушэн и остальные посмотрели на Мучэня сложным взглядом. Тогда никто не ожидал, что чемпионом станет не знаменитый Цзи Сюань или знаменитая Вэнь Цинсюань, а юноша, который с самого начала не раскрывал своих способностей. Когда Цзи Сюань и Сюэ Тиньхэ составили заговор против Мучэня в зеркале суда, они почувствовали некоторое сожаление. Но кто бы мог подумать, что этот свирепый парень все-таки сумеет пробиться наружу и переломить ситуацию, победив в конце концов могущественного Цзи Сюаня. Кроме того, средства Мучэня заставили даже их почувствовать холод в своих сердцах. Этот юноша обычно казался таким нежным и теплым, но как только его намерение убить просачивалось наружу, он превращался в настоящего бога-убийцу, который не колебался и не проявлял жалости. У Лин, Вэнь Бушэн и все остальные считались гордецами, поэтому даже они не принимали Цзи Сюаня всем сердцем. Однако, столкнувшись с Мучэнем, у них не возникло другого выбора, кроме как восхищаться им. Можно предположить, что в будущем он определенно не будет обычным. Кто знает, может быть, спустя долгое время его имя прогремит по всему миру Великой Тысячи. «Эй, ты все еще у меня в долгу, помнишь?» У Иньин уставилась на Мучэня, держа обе руки на талии. У нее все еще оставался тот же властный вид маленькой принцессы, за исключением того, что на ее лице появился багровый румянец, который невозможно было скрыть. «Мису, чего вы от меня хотите?» Мучэнь улыбнулся. У Иньин долго смотрела на Мучэня, прежде чем заговорила, заикаясь. «Я все еще не придумала. Я скажу тебе, когда придумаю». Мучэнь немного удивился тому, что эта маленькая принцесска выглядела очень мило. Тут же он кивнул головой и заговорил суровым тоном. «Чего бы ты ни захотела от меня, будь то восхождение на горы Клинка или погружение в океан пламени, я определенно не буду хмуриться. Словам мужчин нельзя доверять, не говоря уже о том, что ты развратник», — фыркнула Уиньин. Мучэнь закашлялся от неловкости. «Тем не менее, ты был довольно крут раньше, даже больше, чем мой брат. Считай, что мои радостные возгласы были не напрасны». Лицо Уиньин слегка покраснело. От нее не исходило никакой застенчивости, когда она говорила такие слова. «О, спасибо». Мучэнь почесал в затылке, а улыбался он так же тепло, как солнце. В его глазах не наблюдалось ни малейшего следа холода от его конфронтации с Цзи Сюанем. Наблюдая со стороны, Вэнь Цинсюань слегка скривилась, придвинулась ближе к Лоли и понизила голос. «Судьба этого парня с девушками немного слишком хороша. Кто знает, со сколькими девушками он свяжется, когда ты уйдешь. Ты правда уверена? Почему бы нам с тобой не объединиться и не бросить его?» Вэнь Цинсюань нарочно понизила голос, но ему удалось ее услышать. Веки мученя неудержимо дернулись, пока Лоли закатывала глаза на Вэнь Цинсюань. Вэнь Цинсюань улыбнулась мученю и подошла к нему, в то время как Лоли разговаривал с Шэнь Цэншином и остальными. После она бросила взгляд в сторону Духовной Академии Мириад Феникса и сказала: «Но у вас есть друг в нашей Духовной Академии Мириад Феникса. Не хотите поговорить, старшая сестра Цанер?» Мучень опешил на мгновение, когда услышал ее слова, но после радость вспыхнула в его глазах, когда он перевел взгляд в сторону Духовной Академии Мириад Феникса. Он увидел девушку, одетую в светло-зеленое платье, которая стояла, выпрямившись во весь рост. В этот момент она тоже смотрела на него своими яркими глазами. Всего за 2-3 года девочка уже вышла из своего незрелого состояния и расцвела. Даже когда она просто молча стояла там, она по-прежнему выглядела очень очаровательно. Увидев, что Мучень смотрит на нее, Тан Цанер слегка улыбнулась. Мучень двинулся и прыгнула в бесчисленные цветы Духовной Академии Мириад Феникса. Он предстал перед Тан Цанер и улыбнулся. Старшая сестра Цанер, прошло так много времени. Ее волосы по-прежнему заплетены в конский хвост и спускались до пояса. Она улыбалась, глядя на Мученя, заложив руки за спину. На ее лице появилась дразнящая улыбка. «Похоже, твое время прошло довольно хорошо. Старшая сестра Цанер стала более хорошенькой, но очень жаль, что ты учишься в Духовной Академии Мириад Феникса. Если бы ты находилась в нашей Духовной Академии Северных Небес, то боюсь, что очень много парней преследовали бы тебя». Мучень посмотрел на девушку. Фигура девушки выглядела еще более соблазнительной. Из-за того, что ее осанка выгибалась вперед, соблазнительные очертания еще больше выделялись. Если бы она культивировала в Духовной Академии Северных Небес, то количество ее ухажеров могло превысить таковое у Сусюань. «Ты просто дразнишь меня». Лицо Тан Цанер покраснело, когда она в гневе подняла кулак на Мученя. Мучень улыбнулся. «Хорошо ли ты проводишь время в Духовной Академии Мириад Феникса?» «Неплохо, но она всегда думала о бессердечном мышонке». Со стороны некоторые девушки очень мило смеялись. Они казались добрыми друзьями Тан Цанер, пока с любопытством разглядывали самого лучезарного юношу среди духовных академий. Лицо Тан Цанер покраснело, когда она пристально посмотрела на девушек позади себя. Глядя на ее реакцию, те девушки сразу же рассмеялись и побежали. Мучень сухо рассмеялся, но замолчал, глядя в водянистые глаза Тан Цанер. «Поздравляю». Тан Цанер не стала продолжать эту двусмысленную тему, едва заметно улыбнувшись. «Я думаю, дядя Му определенно будет очень гордиться тобой, если узнает о новостях». Мучень тоже улыбнулся. Его улыбка казалась очень нежной, так как он тоже скучал по отцу. «Это та девушка, которая тебе все это время нравилась?» Тан Цанер спросила тихим голосом, внезапно переведя взгляд на Лоли. Мучень слегка кивнул головой. «Она очень выдающаяся и красивая». Тан Цанер моргнула и улыбнулась. «Спасибо». Мучень улыбнулся в ответ. Тан Цанер опустила голову, слегка ударив ногами по земле. Спустя короткое мгновение она подняла голову. «Честно говоря, я сожалею, что поступила в Духовную Академию Мириад Феникса». Мучень почесал в затылке, не решаясь продолжать разговор на эту тему. В конце концов, и он, и Тан Цанер выросли вместе. Поэтому отношения между ними сложились чрезвычайно близкие. Но все это время он никогда не думал о том, что у них появятся отношения. Мучень, одухотворенные глаза Тан Цанер в этот момент выглядели исключительно яркими и красивыми. Она, казалось, что-то поняла, так как улыбка на ее лице казалась более очаровательной. «Я буду упорно трудиться, чтобы догнать тебя в будущем». Молодая девушка сжала кулаки с абсолютной решимостью в глубине своих глаз. Она уже однажды пожалела и не хотела больше сожалеть. Ей придется много работать и гоняться за ним. По крайней мере, так она сможет стоять рядом с ним. Мучень посмотрел в глаза девушки и слегка кивнул головой в конце концов. «Это не так уж плохо, дать ей цель для мотивации. Тогда я подожду, когда ты превзойдешь меня». Мучень мягко улыбнулся, когда поднял голову, глядя на пространство, заполненное множеством людей, и глубоко вдохнул воздух, постепенно расслабляясь. Великий турнир духовных академий наконец подошел к концу. За 3 года, которые он провел в Духовной Академии Северных Небес, он смог проложить идеальный путь, несмотря на то, что знал, что это только начало его пути Дао. Глава 636. Перед расставанием. Духовная Академия Северных Небес. Даже когда шумиха, вызванная великим турниром Духовной Академии, продолжалась почти 10 дней, она не проявляла никаких признаков угасания. Вся Академия была охвачена волнением и веселой атмосферой. Академическая сторона не мешала студентам веселиться и праздновать, позволяя им действовать так, как им заблагорассудится. Даже высшие чины Академии разделяли их настроение. В конце концов, прошло уже много времени со времен получения таких результатов, если не считать пикового периода, когда была создана Духовная Академия Северных Небес. После того, как они так долго подавляли свои эмоции, им удалось дать им волю, и поэтому они сейчас купались в радости. В штаб-квартире Ассоциации Богини Ло, на возвышающейся горной вершине, покрытой пышной зеленью, можно было увидеть всю Ассоциацию Богини Ло сверху. Огромную тренировочную площадку заполняли практики. В том направлении тоже царило ликование. На вершине горы юноша спокойно лежал на траве, пока порыв ветра пронесся над ним и закачал траву, растирая его лицо. Лень и тепло заставили его невольно закрыть глаза. Такой покой для него восхитителен. После великого турнира духовных академий, длившегося полгода, это почти что невозможное и роскошное наслаждение. Только пройдя через напряженный и сложный турнир, он поймет, насколько драгоценны такие моменты. Легкий ветерок дунул на него вместе с нитью аромата. Девушка в лазурном платье тихонько подошла к юноше и уставилась на его красивое лицо, улыбаясь. Она сорвала жемчужно-белыми пальцами прядь травы и слегка коснулась ею лица мученя. Щекочущее ощущение заставило мученя лениво открыть глаза, когда он посмотрел на девушку перед собой. Он ухмыльнулся и протянул руку, намереваясь обнять ее за талию. Увидев его реакцию, Лоли быстро уклонилась. «Вся Академия празднует, а ты, главный герой, бездельничаешь здесь. У меня действительно нет на это сил». Мучень слегка приподнял свое тело и прислонился к огромному камню, слабо улыбаясь. Увидев улыбку мученя, Лоли, что намеревалась подразнить его, почувствовал легкую душевную боль. Она присела на корточки. Ее кристально чистые глаза светились нежностью. «Ты уже проделал выдающуюся работу. А ты знал, когда ты получил титул чемпиона, даже я почувствовала гордость за тебя». Голос Лоли звучал нежно. Искренняя нежность, отражавшаяся в ее глазах, могла растопить даже каменное сердце любого мужчины. Услышав ее нежный голос, мучень испытал неописуемое волнение и удовлетворение. В его глазах даже тысячи или сотни похвал от других людей не могли сравниться с пятном нежной заботы этой девушки перед ним. «Лоли, Хаэм», девушка повернулась к нему, «обними меня, пожалуйста». Мучень улыбнулся, прищурившись, и протянул обе руки вперед. Лицо Лоли покраснело, и она покачала головой. «Я хочу». Мучень подпрыгнул и быстро обхватил тонкую талию девушки, властно повалив ее на траву, а сам он оказался сверху. Глядя на знакомое лицо, которое было очень близко к ней, и вдыхая душный запах, лицо Лоли покраснело. Она подняла свой маленький кулачок и застенчиво ударила его. «Мошенник». Мучень больше ничего не делал, так как только опустил голову и посмотрел на ее абсолютно красивое лицо. Сама того не сознавая, девушка стала еще более привлекательной. Ее внешность стала еще более ошеломляюще обаятельной, что заставило мученя слегка остолбенеть. Когда он начал расти, девушка тоже начала меняться. Возможно, когда-нибудь она полностью избавится от внешности недоразвитой девочки и станет истинной императрицей клана Бога Ло. В то время ее слава, возможно, прогремит по всему миру Великой Тысячи. Хотя у него самого могущественная мать, она мало что могла для него сделать. Напротив, их связь приносила ему опасность. Однако мучень не подавал ни единой жалобы. Все эти годы он полагался на свой собственный тяжелый труд и с самого начала понимал, что невозможно стать настоящим экспертом, полагаясь на простые благословения. Лоли, которая поначалу смирилась с тем, что мучень обидится, слегка прищурилась, когда обнаружила, что последний не выказал никаких признаков игры мошенника. Она просто молча на него смотрела. Взгляд парня казался немного рассеянным, но он также тихо колебался. В конце концов, юноша слегка улыбнулся. Его улыбка излучала уверенность в себе. Эта улыбка заставила Лоли прикусить свои розовые губы и показала немного редкую влюбленность, потому что то, что ей нравилось в мучене, его сияющая самоуверенность. «Лоли, ты ведь очень скоро уедешь, верно?» — спросил мучень, проводя пальцем по лицу Лоли. Девушке незаметно вздрогнула, ее кристально чистые глаза тоже сильно потускнели в этот момент. Она всегда хранила молчание по этому поводу, но никогда не ожидала, что Мучень так остро чувствует. Она посмотрела на Мученя и тихо сказала: «Дедушка дал мне только 2 года времени, а отведенное время уже прошло». Ее выглядели тускло, так как она знала, что когда они расстанутся на этот раз, Бог знает, когда они встретятся снова. Она хотела остаться с Мученем, но не могла, потому что не одна. Она будущая императрица клана Бога Ло. Кай краткое все еще необходимо защищать бесчисленных членов клана. Мучень, мне очень жаль. Лоли сильно прикусила свои губы, а уголки ее глаз покраснели. Она знала, что, возможно, в следующий период времени Мучень будет преследовать ее. Она хорошо понимала, сколько мучительных усилий ему придется заплатить, чтобы выделиться в мире Великой Тысячи. Мир Великой Тысячи слишком велик, и в нем слишком много гениев. Многие из них молча падали, даже не успев вызвать ряби. Те, кто мог выделиться в мире Великой Тысячи, испытали бесчисленные трудности, в которых многие забывали себя. Если бы было возможно, она предпочла бы, чтобы Мучень оставался обычным человеком. По крайней мере, так он сможет сохранить свою солнечную улыбку и не будет покрыт ранами только для того, чтобы пойти по ее стопам. В данный момент она должна оставаться рядом с ним. Мучень слегка улыбнулся, глядя на покрасневшие глаза Лоли. «Хотя я и хочу, чтобы ты осталась со мной, это будет слишком эгоистично с моей стороны. Я знаю, что ты жалеешь меня, но поскольку ты можешь временно отодвинуть клан Бога Ло, чтобы провести время рядом со мной, то нет никаких причин, почему бы мне не работать усердно ради тебя. Лоли, я люблю тебя. Клан Бога Ло может быть сейчас слишком далеко от меня, и я не могу заставить твоего деда и членов клана принять меня. Может быть, настолько сильно не примут, что они могут даже усомниться в твоем зрении и решить, что ты влюбилась просто в парня, которому повезло, но...» Мучень заметил на эмоции, вспыхнувшие в глазах Лоли, и продолжил. «Поверь мне, настанет день, когда я отправлюсь в клан Бога Ло. Тогда я дам им знать, что ты нашла в пустыне не обычный камень, а камень, который еще более ослепителен, чем алмаз. Ради этой цели я отдам все, что у меня есть». Лоли прикрыла рот своими маленькими ладошками, а в глубине ее глаз закипели слезы. Она испытывала трогательные эмоции и радость, кивая головой. «Ладно, только не надо меня жалеть. Твое пребывание в клане Бога Ло тоже будет нелегким. Что бы ни случилось, не забывай ждать меня». Мучень вытер слезы с лица Лоли пальцем и улыбнулся. «Я обязательно навещу клан Бога Ло и найду тебя. Я использую это как залог». Мучень отстранил руки Лоли и, опустив голову, легонько поцеловал ее в губы. Они были холодными, как нефрит. Пронесся легкий ветерок, и она, охваченная страстью, протянула руки и обвила ими шею юноши. Красноватое пятно вспыхнуло на ее щеках. В течение следующих нескольких минут мучений Лоли держались очень близко друг к другу. Оба они могли бы считаться самой ослепительной парой в Духовной Академии Северных Небес. Когда бесчисленные люди видели их, их глаза наполнялись завистью. Однако они не замечали, что с течением времени живая улыбка Лоли неосознанно потускнела. Хотя внешне она казалась счастливой, она не могла поддерживать такого рода спокойствие. И эта мрачность продолжалась до 8-го дня. Тренировочная площадка штаб-квартиры Ассоциации Богини Ло. Лоли и Мучень, прислонившись друг к другу спиной, сидели на возвышающейся скале и неторопливо смотрели на тех членов Ассоциации Богини Ло, которые сейчас тренировались. Лоли слегка сжала руку Мученя, слегка улыбнувшись. Они держались так до самого захода солнца, когда алое солнце осветило землю. Рука Лоли внезапно задрожала. Мучень почувствовал ее внезапную реакцию. Лоли повернула голову и легонько поцеловала Мученя в щеку на виду у всех, что служило для нее редкостью. После чего она встала и подняла голову, сосредоточив свой взгляд на далеком небе. Пространство в том направлении внезапно исказилось, и за ним последовал большой пространственный вихрь. В вихре все ясно увидели колоссальный блеск, проносящийся в пространстве, когда из него показалась нога. Внушительная фигура, которая, казалось, могла бы покрыть небо и землю, медленно появилась в далеком горизонте. Вся Духовная Академия Северных Небес опешила от появления той богоподобной фигуры. И судя по выражению лица Лоли, Мучень знал, что этот человек должен быть нынешним патриархом клана Бога Ло, дедом Лоли, существованием на уровне стадии повелителя земли. Лотиньшинь, глава 637. Лотиньшинь. Пространство разрывалось на части, образуя огромный вихрь, который словно связан с другим миром. В этот момент из черной как смоль воронки появилась внушительная фигура, способная заставить сердце других людей биться быстрее. Этот силуэт изначально выглядел гигантским, но когда он появился, то вернулся к нормальным размерам. Каждый член Духовной Академии Северных Небес смотрел на него в шоке. Пожилой человек с седыми волосами и бородой. Он носил черные одеяния. Его лицо выглядело старым, но от него исходил какой-то бешено бьющийся престиж. Даже пространство вокруг него слегка дрожало от этого престижа. Вся земля и небо, казалось, покорились его ногам. Неописуемое давление окутало все вокруг, заставляя радостную атмосферу в Духовной Академии Северных Небес мгновенно замолчать. Не только студенты, но даже некоторые старейшины побледнели, глядя на этого человека. Такое давление они раньше не чувствовали. Настолько сильное, что даже владыка Северный Дракон не обладал таким удушающим давлением. Но что же это за личность такая, раз настолько неотразим? Далеко на горизонте шевелился пространственный вихрь. После появления этого богоподобного старца, из вихря снова полился свет, за которым последовал глубокий рев. Все увидели сотни огромных серебряных журавлей, покрытых яростными молниями. Они проходили сквозь вихрь и тихо парили позади старца. В этот момент все поняли, что на этих журавлях сидели рыцари, одетые в серебряные доспехи и держащие большие серебряные копья. Хотя они и хранили молчание, тяжелая аура убийства исходила от их тел, показывая, что они могущественная армия. Их строй заставил побледнеть лица бесчисленных студентов. Те рыцари несомненно прошли через бесчисленные битвы не на жизнь, а на смерть. Это настоящая армия, а не регулярная армия, разрозненная и дезорганизованная. Если эта армия начнет свою атаку, то даже повелитель не выдержит их атаки. Мучень встал с тяжелым выражением лица, глядя на старца, а также на армию позади него. Эти молниеносные журавли должны быть журавлями-пожирателями молний, занимающими 24-е место в рейтинге духовных зверей. Раз их здесь собралось так много, то сей факт показывал, насколько страшен клан Бога Ло. Когда эта таинственная группа появилась, Духовная Академия Северных Небес явно испугалась. Тем не менее, сторона Академии быстро отреагировала, когда раздались крики ветра вместе со старейшинами. Они повисли в воздухе и с опаской посмотрели в сторону армии. Позади тех старейшин большие группы людей из зала наказаний также держали своих людей наготове. Но даже оказавшись лицом к лицу со стражами из Духовной Академии Северных Небес, группа людей не сдвинулась с места. Старик в черном одеянии обвел их взглядом, прежде чем посмотреть в определенном направлении. В том направлении стояла стройная, элегантная и выдающаяся красавица, что спокойно смотрела на него. При взгляде на девушку на лице почтенного старца появилась едва заметная нежная улыбка, которую трудно было заметить. Мгновение спустя он перевел взгляд на мученя, который стоял рядом с Лоли. Хотя между ними сейчас значительное расстояние, мучень почувствовал ужасное давление. Это давление даже создало слабые трещины на каменистом тротуаре под его ногами. Тем не менее, диапазон этого давления казался полностью контролируемым. Кроме той области, где он стоял, в округе не ощущалось никакого давления. Лоли, казалось, почувствовала то давление своими острыми чувствами, поэтому слегка нахмурилась и собралась вмешаться. Однако мучень протянул руку, взял ее за запястье и слегка покачал головой. Он знал, что если Лоли предстанет перед ним во время их первой встречи с патриархом клана Бога Ло, то тот будет полностью разочарован в нем. Возможно, он даже сам в себе разочаруется. Выражение лица мученя оставалось спокойным. Только Лоли, которая держала его за руку, могла чувствовать слабую дрожь. Пот струился по его спине, пропитывая одежду. Давление от повелителя земли слишком пугающее. Если бы у Ло Тяньшиня появились какие-то намерения убить, мучень наверняка даже не сумел бы отреагировать. Однако, независимо от того, насколько сильно он чувствовал давление, мучень сохранял спокойное выражение лица. Давление продолжалось всего 2 минуты, но заставило мученя почувствовать небольшое онемение в теле. Таким образом, когда давление внезапно прекратилось, мучень понял, что может двигать своим телом, но из-за силы хватки, прекрасное запястье Лоли покраснело. В далеком небе Ло Тяньшинь постепенно отвел свой пристальный взгляд и тихо сказал: «У него действительно есть некоторая выносливость. Не так уж плох, как я думал». Позади Ло Тяньшиня парило 2 журавля-пожирателя молний, на которых сидели 2 человека. Судя по их внешнему виду, им лет по 27-28. Они носили серебряные доспехи и излучали холодное намерение духа. Их темперамент необычный. Очевидно, статус этих двоих не низок, но они словно не были близки друг к другу, поскольку держались на расстоянии и не разговаривали. Однако убийственная аура, сокрытая в центре их бровей, делала их похожими на сдержанных асуров. Пока рыцари за их спинами смотрели на них, в их глазах отразилось благоговение, исходящее из глубины их сердец. Ясно, что эти двое парней точно необычные люди. Когда они услышали тихий голос Лотиньшиня, в их изначально спокойных глазах появилась рябь. Они направили свои взгляды в ту сторону из любопытства. Свист. В пределах Духовной Академии Северных Небес с горизонта раздался свист. Увидев появление декана Тайцена, они с тяжелым выражением лица посмотрели на Лотиньшиня и ничего не говорили. Затем в этом районе раздался знакомый смех. «Ха-ха, какие у нас редкие гости! Я никогда не ожидал, что клан Бога Ло придет в нашу Духовную Академию Северных Небес. С моей стороны невежливо не принять вас». Рядом с деканом Тайцаном появился слегка скрюченный старик, Северный Морской Дракон Духовной Академии Северных Небес. Когда студенты увидели прибытие Северного Морского Дракона, то почувствовали внутреннее облегчение. Этот старик – настоящая опора Духовной Академии Северных Небес. Лотиньшинь тоже перевел взгляд на Северного Морского Дракона, а в его глазах появилось изумление. Судя по всему, он почувствовал силу, которой обладал говоривший. Этот старик тоже достиг могущества стадии Повелителя Земли. «Вы, должно быть, господин Северный Морской Дракон Духовной Академии Северных Небес, верно? Меня зовут Лотиньшин. Надеюсь, вы не вините меня за мой импровизированный визит», — сказал Лотиньшин с легкой улыбкой. «Значит, к нам пожаловал патриарх клана Бога Ло, и для меня большая честь наконец встретиться с вами». Северный Морской Дракон сложил ладони, а на его лице застыла улыбка, когда он сдержал большую часть своего мирского презрения от прежнего поведения и стал немного серьезным. Хотя он также достиг стадии Повелителя Земли, он понимал, что между ним и Лотиньшином существует значительное расстояние. В конце концов, последний уже давно достиг стадии Повелителя Земли, в то время как он только год назад прорвался. Когда репутация Лотиньшиня гремела по миру, его репутация все еще оставалась посредственной. «Патриарх Ло, мне интересно, что вас привело в нашу Духовную Академию Северных Небес». Увидев появление Северного Морского Дракона, декан Тайцан также почувствовал облегчение в своем сердце. Он вежливо задал вопрос, сложив ладони. «Я пришел для того, чтобы вернуть свою внучку, и надеюсь, что вы двое не станете мне мешать, не так ли?» — ответил Лотиньшинь, улыбаясь. Декан Тайцан и Северный Морской Дракон обменялись взглядами, посмотрев в сторону ассоциации богини Ло. Во всей академии наверняка только та девушка могла быть связана с кланом бога Ло. Однако они никогда не предполагали, что Лоли являлась внучкой Лотиньшиня, что также подразумевало, что она является следующей императрицей клана бога Ло. Студенты Духовной Академии Северных Небес свободны, пока они не нарушают правила в академии. Они могут уйти, когда пожелают. Мы не будем вмешиваться в ваши дела. Северный Морской Дракон улыбнулся. «Тогда я должен поблагодарить вас обоих». Лотиньшинь кивнул головой и сделал шаг вперед. Его силуэт тут же исчез. В то мгновение, когда он ушел, двое мужчин позади него тоже исчезли. Небо над ассоциацией богини Ло. Пространство покрылось рябью, когда трое человек появилось перед Лоли и Мучинем. «Лиэр, следуй за мной обратно». Лотиньшинь посмотрел на девушку, которая становилась все более и более выдающейся. На его лице появилось выражение удовлетворения, когда он с улыбкой протянул свою иссохшую руку Лоли. Лоли посмотрела на стоявшую перед ней старика и прикусила свои губы. Она взглянула на Мучиня, который с большим трудом кивнул головой. Она небрежно шагнула вперед, но ее шаги казались тяжелыми и неуклюжими. Ее кристально чистые глаза потускнели настолько, что это могло заставить других чувствовать себя разбитыми горем. Хотя он уже был готов к такому, он не мог избавиться от неприятного ощущения в носу, когда смотрел на ее силуэт. Он крепко сжал руки в рукавах. Возможно, если бы он был достаточно силен, никто не смог бы отнять ее у него. Однако он все еще слишком слаб. Мучень набрал полный рот воздуха. В этот момент его осознание стало еще более очевидным. Ему нужно стать сильнее, чтобы подобный инцидент не повторился во второй раз. Шаги Лоли резко остановились, когда она повернулась и нырнула в объятия Мучиня. Она крепко обвила руками Мучиня, прикусив свои губы до такой степени, что они начали кровоточить. Мучень тоже обнял девушку за плечи. Эта сцена заставила бесчисленное множество членов ассоциации богини Ло почувствовать кислоту в своих сердцах. Ло Тяньшинь спокойно наблюдал за ними, но глаза тех двоих позади него слегка дрогнули, когда они еще раз взглянули на Мученя. Мучень медленно ослабил объятия. Он опустил голову и тихо сказал на ухо Лоли: «Я никому больше не позволю забрать тебя у меня, никому». Его голос звучал тихо и медленно, но твердость в нем не вызывала сомнений. Слезы навернулись на глаза Лоли, когда она поняла, что ради этой цели ему придется заплатить бог знает сколько душераздирающих усилий. Но она больше ничего не говорила и медленно кивнула головой. Она отпрянула от Мученя и, наконец, без малейшего колебания обернулась. Она прошла мимо Ло Тяньшиня, не взяв его иссохшую руку. Очевидно, что в глубине души она бесилась. Юная императрица. Двое мужчин, стоявших позади Ло Тяньшиня, слегка улыбнулись Лоли и поклонились. Сжав в кулаки руки, они приложили их на грудь. «Ваш рыцарь пришел, чтобы забрать вас». Они замахали руками, а следом к ним со свистом прилетели три сверкающих журавля-пожирателя молний. Один из них выглядел исключительно элегантно и стройно. Лоли подпрыгнула и приземлилась на него. Когда журавль-пожиратель молнии улетел с Лоли, Ло Тяньшень впервые посмотрел на Мученя, но на его лице не отразилось никаких эмоций. Мучень тоже поднял голову, глядя на старика, который поддерживал последнюю славу клана бога Ло. Он спокойно и твердо выдерживал взгляд старика. В его глазах не читалось никакого страха. Глава 638. Беседа. Ветер дул с неба, а облака лениво плыли, отбрасывая на землю огромные тени. Мучень и Ло Тяньшень были окутаны тенью, пока легкий ветерок слегка развивал угол их одежд. Окружающее пространство как будто успокоилось в этот момент. Бесчисленные взгляды сосредоточились на них двоих. Даже те, кто не был слишком уверен в текущей ситуации, могли уже ощущать ненормальную атмосферу. В далеком небе декан Тайцан нахмурился при виде этой картины и посмотрел на северного морского дракона. Последний улыбнулся, прищурившись, и слегка махнул рукой. «Будь уверен, Мучень, студент нашей духовной академии Северных Небес, хотя клан бога Ло не стоит провоцировать, я не позволю ему терпеть издевательства в нашей академии. Однако, ситуация прямо сейчас не кажется той, в которую стоит вмешиваться. В конце концов, Ло Тяньшень, дедушка Лоли, вполне естественно, что дедушка изучает парня, в которого влюбилась его внучка». Декан Тайцан горько улыбнулся. «Я просто боюсь, что он разлучит их. Раз так, то для Мученя так даже лучше», — ответил северный морской дракон. Он знал, что Мучень сейчас грубый нефрит, которому требуется некоторая полировка, если он хочет стать совершенным нефритом. Декан Тайцан вздохнул, но только он собрался заговорить, как выражение его лица внезапно изменилось. Его пристальный взгляд устремился на уединенную вершину, которая мерцала духовным светом, который летел в направлении Мученя. У одного из двух парней, обращавшихся к Лоли ранее, в глазах вспыхнул свет. Он сместился, мгновенно появившись в направлении света, который пролетал над ними. «Не торопись», — он говорил громким и ясным голосом. Шорох. Та полоса света не показывала никаких признаков остановки, а наоборот, скорее увеличивалась. Парень прищурился, излучая убийственное намерение. Он сжал руку, в которой появилось длинное копье. В следующее мгновение он выставил вперед свое копье. Бум! Молния сошлась между небом и землей, разорвав это пространство на части. Каждый мог видеть огромный образ копья, пронзающий пространство в направлении той полосы света со скоростью, сравнимой с молнией. Эта полоса света слегка махнула рукой, когда звезды собрались на ее тонких пальцах. Огромное звездное небо вылетело наружу, мгновенно сформировавшись в огромный духовный массив. Со стороны могло показаться, как если бы вулкан готов был извергнуться. Бум! Вулкан извергся. Неистовая духовная энергия вырвалась наружу и столкнулась с огромным копьем. Эти две ужасные энергии сеяли хаос и распространялись повсюду. В глазах мужчины промелькнуло удивление, но как раз в тот момент, когда он собирался начать новую атаку, его выражение застыло. Он понял, что пространство вокруг него внезапно потемнело. Пространство исказилось, сформировавшись в глубокий духовный массив с доминирующими колебаниями духовной энергии, которые поймали его в ловушку внутри. Полоска света пролетела мимо него, минуя блокаду, и появилась в небе ассоциации богини Ло. Однако она просто остановилась рядом и не подходила к Мученю и Ло Тяньшиню. Однако любой мог сказать, что она пришла за мученим. ТССС. Сокрушающий землю свет копья разорвал на части глубокий духовный массив. Освободившись от духовной энергии, парень посмотрел на красивую девушку в белом платье с шоком в глазах. Он улыбнулся. «Итак, значит, ты гроссмейстер духовных барьеров. Я недооценил тебя». Нападающей оказалась Лин Си. Но сейчас она не смотрела на длинноволосого мужчину, а сфокусировалась на мучине и Лотиньшине. Появление Лин Си заставило мучиня немного вздрогнуть. Он посмотрел в яркие глаза Лин Си и почувствовал, что его сердце тронуто. Он знал, что Лин Си вмешалась, чтобы он не подвергался слишком сильному давлению со стороны Лотиньшиня. Несмотря на огромную пропасть между ней и Лотиньшином, она нисколько не колебалась. Вииск. Как раз в тот момент, когда Мучень почувствовал прикосновение к своему сердцу, внезапно раздался громкий и резкий крик. Пурпурный свет вырвался из тела мученя и устремился в небо. Когда свет рассеялся, то превратился в огромную черную птицу с фиолетовым пламенем, пылающим на ее теле. Птица девяти преисподних. Она остановилась высоко в небе и захлопала крыльями, вызвав ужасающий шторм. Но точно так же она оставалась только в воздухе и не делала никаких других движений. Птица девяти преисподних, пристальный взгляд двух мужчин, которые следовали за Лотиньшинем, снова изменился, когда они окинули взглядом Лин Си и птицу девяти преисподних. Только после они снова посмотрели на мученя. В их глазах читался легкий шок, так как юноша, который выглядел таким слабым и немощным в их глазах, не казался таким простым, как он выглядел. По крайней мере, обычный юноша не сможет заручиться такой поддержкой. Гроссмейстер духовных барьеров, птица девяти преисподних. Поняв голову, Лотиньшин слегка улыбнулся и перевел взгляд на мученя. «Если ты хочешь угрожать мне этим, то твои методы все еще слишком наивны. Если я буду угрожать, то сделаю это сам. Они всего лишь мои друзья», — Мучень говорил спокойно. Лотиньшин спокойно посмотрел на мученя и через некоторое время кивнул головой. По крайней мере, Мучень не слишком разочаровал его при их первой встрече. Если этот юноша не сможет пройти и первого взгляда, Лотиньшин не даст ему ни единого шанса, даже если внучка будет ненавидеть его всю оставшуюся жизнь. «Как тебя зовут?» «Мучень», — ответил Мучен. «Я полагаю, что Лоли рассказала тебе о делах клана Бога Ло и о своих отношениях с ним». Лотиньшин продолжил медленно говорить. «Я думаю, ты также понимаешь, насколько она важна для клана Бога Ло. За те 3 года ее отсутствия, клан Бога Ло пережил сотни сражений, будь то в большом или малом масштабе. Мы потеряли бесчисленное количество наших людей». Мучень погрузился в свои мысли, как будто он мог чувствовать запах разливающегося кровавого моря. Такая битва определенно жестокая. Лотиньшин повернул голову и посмотрел на Лоли, которая сидела на журавле пожирателя молний. Она тоже смотрела в их сторону издалека. Старик беспомощно вздохнул и сказал: «Мои дальнейшие слова не несут цели попросить тебя сдаться и отпустить ее. Ты видишь этих двух мужчин?» Лотиньшин бросил взгляд на двух мужчин, которые появились вместе с ним. Одного зовут Лоцинья. Его можно считать редким гением в молодом поколении клана Бога Ло. Более того, он не обладает ни высокомерием, ни нетерпеливостью, которые присущи большинству гениев. Все эти годы он совершенствовался с самого низкого положения в армии и прошел через всевозможные испытания, прежде чем стать капитаном армии молниеносного журавля в столь юном возрасте. Прямо сейчас он также обладает значительной известностью среди 4 армий клана Бога Ло. Другого зовут Лосю, он из королевской семьи клана Бога Ло. Его статус высок, но в молодости его называли мусором. Однажды отец бросил его на поле боя, и тогда ему было всего 10 лет. В той битве погиб его отец. Только он выжил и сумел выбраться из горы трупов. Прямо сейчас он тоже стал одним из самых известных фигур в молодом поколении клана Бога Ло с неограниченными перспективами. Мучень погрузился в молчание. Эти двое определенно необычные люди. В будущем они определенно станут известными фигурами. Он чувствовал это, как и то, что эти двое даже более опасны, чем Цзи Сюань. Они оба – рыцари Лоли, а еще они влюблены в Лоли, – сказал Лотиньшин, пристально глядя на Мученя. Мучень слегка нахмурился, глядя на Лотиньшиня. «Патриарх Ло пытается заставить меня сдаться, полагая, что превзойти их трудно. Я не пытаюсь просить тебя сдаться. Я просто хочу, чтобы ты знал, насколько выдающимися являются те, кто любит Лоли. Если у тебя нет особых способностей, то, боюсь, тебе не стоит стоять рядом с ней», — Ло Тяньшинь говорил медленно. «Она слишком выдающаяся, и если ты будешь рядом с ней, то всегда найдутся люди, которым ты не понравишься, и в то же время ты будешь страдать только от презрения к своей силе или даже от унижения. А захочешь ли ты, чтобы она защитила тебя от всего остального мира?» Му Чэнь погрузился в свои мысли. Сказанное Ло Тяньшинем глубоко тронуло его. Тем не менее, он поднял голову и улыбнулся, но это была не та улыбка, которая изображала храбрость. Он посмотрел на Ло Тяньшиня и сказал серьезным тоном: «Патриарх Ло, возможно, вы подумаете, что я высокомерен и невежествен из-за того, что собираюсь сказать, но я все равно должен это сказать». Му Чэнь бросил взгляд на двух парней, которые заставили каждого гения в Духовной Академии Северных Небес потускнеть. Блеск в его глазах стал еще острее, когда он озвучил свою решимость. «Когда я достигну их возраста, то намного превзойду их». Ло Тяньшинь опешил, глядя в ослепительные глаза юноши. Уверенность и напористость, которыми обладал этот молодой парень, немного удивили его. «Мужество этого юноши не кажется таким уж плохим. Похоже, ты не согласен со мной. Раз так, я не буду говорить дальше, и только время покажет, стал ли выбор Лоли обычным камнем или ослепительным бриллиантом. Я думаю, что ответ на этот вопрос мы увидим в будущем». Ло Тяньшинь больше ничего не говорил, так как понимал побуждение юноши. За все эти годы он повидал немало гениев, но в конце концов большинство из них умерли молодыми. Когда этот юноша столкнется с суровой реальностью, только тогда он поймет расстояние между ним и Лоли. В то время, возможно, Лоли все еще будет упорствовать, и ему придется спокойно сдаться. «Возможно, Лоли никогда не говорила тебе об этом, и она наверняка будет против того, чтобы я рассказал тебе, но я все равно должен дать тебе знать. Боевой император Западного Небесного Царства. Полагаю, ты слышала его имени и понимаешь, что это означает. В конце концов, он – великая личность мира Великой Тысячи. Когда-то он хотел, чтобы Лоли вошла в Великое Западное Небо, а значит, клан Бога Ло будет защищен им. В это время вся опасность клана Бога Ло сойдет на нет». Однако Лоли его отвергла. Му Чэнь слегка прищурился. Боевой император Западного Небесного Царства – грозное существо, чье имя стояло наравне с императором пламени с бесконечных земель огня и боевым предком с боевого царства. По сравнению с этим уровнем, нынешнего его не стоило упоминать. Выражение лица Му Чэня наконец-то изменилось. Когда он глубоко вдохнул, его черные глаза пристально уставились на Ло Тяньшиня. Он произнес глубоким и хриплым голосом: «Патриарх Ло, сегодня вы забрали у меня Лоли, но в будущем я обязательно заберу ее у вас. Когда время придет, никто не сможет помешать мне, кто бы он ни был». Его глаза горели алым огнем, как будто он сумасшедший. В то время, будь то Ло Цинья, Ло Сю или тот боевой император Западного Небесного Царства, он не будет бояться никого из них. Глава 639. Разлука. Независимо от того, как дул ветер или как двигались облака, напряженную атмосферу никто не мог проигнорировать. Ло Тяньшинь слегка нахмурился, глядя на юношу перед собой. Алые глаза парня казались немного пугающими от сильной воли и безумия, что заставило его почувствовать себя немного шокированным. Юноша словно очень уверен в себе. Более того, его уверенность не слепая. Это уверенность, которая исходила от его костей или крови. В этот момент Ло Тяньшинь наконец понял, почему его прекрасная и выдающаяся внучка влюбилась в этого юношу. По сравнению с другими молодыми людьми, он действительно казался немного другим. Но даже в этом случае Ло Тяньшинь только со смехом отверг решимость Му Чэня и покачал головой. Он слегка улыбнулся и ответил следующее: «Первое впечатление о тебе не кажется мне слишком плохим, но в будущем я не ищу красноречивых уст. Лоли – моя внучка, и пока я жив, я никому не позволю ее запугивать. Если ты хочешь забрать ее у меня, тогда тебе придется использовать свои действия, чтобы говорить в следующий раз. Кроме того, Лоли не может ждать тебя всю оставшуюся жизнь. Поэтому, если ты решишь, что больше не можешь догнать ее, то сдавайся. Так будет лучше и для тебя, и для нее». Му Чэнь улыбнулся. «Тогда мне придется попросить патриарха Ло позаботиться о ней как следует. Я верю, что настанет день, когда вы измените свое мнение обо мне. Будем надеяться, что это так. Буду ждать нашей новой встречи». Ло Тяньшинь слегка улыбнулся и больше ничего не сказал. Он махнул рукой в сторону Му Чэня, а затем взлетел в небо, развернувшись к нему спиной. Этот юноша оказался еще более упрямым, чем он себе представлял. Казалось, что его сейчас невозможно переубедить. Но это уже не имело значения. Время покажет. Время постепенно даст ему понять, что между ним и Лолли пропасть, и тогда он уже не сможет сохранять то упрямство, которое проявлял сегодня. Мучень проводил взглядом Ло Тяньшиня и не мог перестать сжимать кулак. Он глубоко вдохнул. В этом коротком разговоре он почувствовал огромное давление от Ло Тяньшиня. Последний не использовал никаких резких слов, чтобы высмеять его, но он ощущал дистанцию между ними. Очевидно, что он не верил, что Мучень сможет достичь той высоты, на которую ему придется подняться. Однако Мучень не скрывал ни обиды, ни возмущения. В конце концов, с таким зрением, как у Ло Тяньшиня, он видел слишком много гениев, и независимо от того, насколько тверда речь Мученя, он не мог избавиться от пренебрежения. В далеком небе во взгляде Лоли читался легкий гнев, когда она смотрела на приближающегося Ло Тяньшиня. Ее голос тоже стал намного холоднее, когда она спросила: «Что ты ему сказал? Ты боишься, что я стану ему угрожать? Если угроза заставит его сдаться, то мне придется усомниться в зрении моей внучки». Ло Тяньшинь улыбнулся. «Я обещала тебе, что начну принимать наследие клана Бога Ло и завладею им. Я буду терпеть, как бы тяжело ни было». Взгляд Лоли опустился, но она продолжила тихим голосом: «Однако я не хочу, чтобы ты мешал его решению. Он первый человек, в которого я влюбилась, и будет последним. Даже если у него не будет никаких достижений в будущем, по крайней мере». Она подняла голову и посмотрела на Ло Тяньшиня. В ее кристально чистых зрачках внезапно вспыхнуло сияние, словно она несла в себе след величественного присутствия, принадлежащего императрице. «Все еще есть я». Ло Цинья и Ло Сю, стоявшие позади Лоли, в этот момент обменялись взглядами, а их глаза вспыхнули. Они бросили немного сложные взгляды в сторону молодого юноши вдалеке. Увидев решимость в глазах Лоли, Ло Тяньшинь тоже замолчал, так как недооценил отношения между Лоли и Мученем. После долгих размышлений Ло Тяньшинь наконец заговорил с горькой улыбкой: «Что такого хорошего в этом парне, раз ты так его защищаешь? Если бы не он, у меня не хватило бы смелости взять на себя ответственность за клан Бога Ло», — ответила Лоли тихим голосом. «Похоже, я должен поблагодарить его». Ло Тяньшинь улыбнулся, шагнул вперед и легонько похлопал девушку по плечу. «Я не против ваших отношений, но иногда мужчина не нуждается в защите. Кроме того, я мог бы сказать, что хотя этот сопляк выглядит мягким и теплым на поверхности, он довольно горд. Я хочу посмотреть, сможет ли он однажды вырвать мою внучку из моих рук. Я верю, что дедушка проиграет», — усмехнулась Лоли. «Это мы еще посмотрим». Ло Тяньшинь не был обеспокоен ее словами и продолжил: «Летим?» Лоли бросила взгляд на парня вдалеке. Ее глаза снова покраснели, когда она прикусила губу и решительно кивнула головой. Ее рука легонько потянула за перо журавля-пожирателя молний. Журавль громко вскрикнул, взмахнул крыльями и стремительно ринулся в пространственный вихрь. Глядя на уход Лоли, Мучень внезапно набрал полный рот воздуха и проревел: «Лоли, подожди меня, я обязательно стану высшим экспертом и найду тебя, разгромив всех тех ублюдков, которые осмелятся издеваться над тобой». Его голос был окутан плотной духовной энергией, пока он грохотал в воздухе, вызывая шок у каждого студента в Духовной Академии Северных Небес. Этот сопляк, Северный Морской Дракон и Декан Тай Цан тоже опешили, но вскоре неудержимо рассмеялись. Их глаза наполнились хвалебными взглядами. «Хи-хи». Лоли, которая уже собиралась войти в водоворот, рассмеялась, но ее глаза все еще выглядели красными. Она прикрыла рот рукой. Она с силой кивнула головой, но не оглянулась, когда вошла в пространственный вихрь и исчезла. За ней вплотную последовала армия журавлей. Ло Тяньшинь вошел последним. Он бросил странный взгляд на Мученя с незаметной улыбкой. Однако в конце концов он все же холодно фыркнул в его сторону. Затем он сложил ладони в сторону Северного Морского Дракона и Декана Тайцана, прежде чем исчезнуть в пространственном вихре. Скрип, скрип. Пространственный вихрь медленно вращался и уменьшался, постепенно исчезая, возвращая небу прежний вид. Когда они уходили, давление, охватившее всю Духовную Академию, постепенно ослабевало, позволяя бесчисленным студентам почувствовать облегчение в своих сердцах. Мучень все еще стоял на месте, но никто не осмеливался его беспокоить. Е Цинлин и остальные слегка вздохнули, а после разогнали всех, чтобы никто не потревожил его. Мучень стоял неподвижно в течение получаса, а затем медленно сел на возвышающийся камень и лег, раскинув руки. Он медленно закрыв глаза, Линси тихо появилась позади мученя, бросив на него взгляд и не говоря ни слова. С неба спустилась птица девяти преисподних, которая превратилась в стройную и грациозную девушку. Отметив нынешнее состояние мученя, она нахмурилась и сказала: «Ты ведь не впадешь в уныние по такому пустяку, верно? Если так, то ты слишком сильно меня разочаруешь. Если ты так интерпретировала его состояние, то кровная связь между вами двумя слишком бесполезна», — тихо произнесла Линси, бросив взгляд на девушку. «Что?» — девять преисподних нахмурилась, когда повернула голову к красавице, которая выглядела немного холодной, и которая носила белое платье. Она слегка улыбнулась, но ее улыбка не несла в себе ничего хорошего. «Похоже, у тебя есть жалобы на нашу кровную связь. Если у меня есть такая способность, я обязательно ее разорву. Я не хочу, чтобы мучень пострадал из-за тебя», — сказал Линси. «Расторгнуть узы кровной связи? Ты переоцениваешь себя», — фыркнула девять преисподних, скривившись. «Значит, ты хочешь, чтобы я попробовала?» — Линси говорила холодным голосом. «Попробуй». Две девушки смотрели друг на друга, не уступая. Они впервые встретились, но между ними уже дымился запах пороха, так как они вошли в состояние взаимной неприязни. «Довольно». Однако как раз в тот момент, когда они уже собрались перейти к физическому насилию, мучень резко открыл глаза и уставился на них недовольным взглядом. Однако его благородные манеры оказались бесполезны для двух девушек. «Мелкий, ты очень впечатляешь». Девять преисподних подошла к мученю, с опасной улыбкой на лице сжимая кулак, со стороны которого слышался хруст. Линси тоже посмотрела на мученя. Звезды мерцали на ее пальцах. «Хаем, ну вы обе можете продолжать». Мучень сухо рассмеялся. «Мудрый человек знает, что лучше не драться, когда все против него». Любая из двух девушек могла легко раздавить его. Увидев реакцию мученя, обе девушки ухмыльнулись. Однако когда они посмотрели друг на друга, то холодно фыркнули, так как не пришлись друг другу по душе.